лежит пеленой, он укрыт тишиной. За окном не слышно голосов. Много звезд ночь зажгла и ко сну отошла, но остается мерный звон часов. Это тихий звон навевает сон спокойной ночи, мой друг любимый. Под этот мотив хорошие сны присниться должны. Спокойной ночи, спокойной ночи. Быть может, мой друг, о нашей весне ты вспомнишь во сне. Пар на стекле рисует след, там, где пальцы дрожали вчера. Ты не жди моих писем, их нет, лишь пустая конверта гора. Это тихий звон навевает сон спокойной ночи, мой друг любимый. Под этот мотив хорошие сны присниться должны. Спокойной ночи, спокойной ночи. Быть может, мой друг, о нашей весне ты вспомнишь во сне. Весна не придет, это тихий звон навевает сон спокойной ночи, мой друг любимый. Под этот мотив хорошие сны присниться должны. Спокойной ночи, спокойной ночи. Быть может, мой друг, о нашей весне ты вспомнишь во сне. Вспомнишь.